Глава 55. Сначала Альберт сыграл на своей скрипке старинные песнопения неизвестных у нас и должно быть забытых в Чехии авторов, которые сохранились лишь благодаря драгоценной передаче Сденко и которые молодой граф записал после долгих трудов и дум. Он так глубоко проникся духом этих гимнов, на первый взгляд диких, но трогательных и истинно прекрасных для серьезного и просвещенного любителя, и до такой степени вжился в них, что мог подолгу импровизировать на эти темы, дополняя их собственными вариациями, повторяя и развивая основную тему произведения, но не поддаваясь чрезмерно своему собственному вдохновению, а сохраняя, благодаря искусному и вдумчивому толкованию, своеобразный, строгий и проникновенный характер этих старинных напевов. Консуэла хотела было запомнить эти чудесные образцы пламенного народного гения старой Чехии, но вскоре почувствовала, что не сможет, отчасти из-за мечтательного настроения, в котором она пребывала, отчасти из расплывчатости этой музыки, чуждой ее уху. Есть музыка, которую можно назвать естественной, так как она является плодом не науки и не размышления, а вдохновения, не поддающегося строгим правилам или канонам. Такова народная музыка, по преимуществу музыка крестьян. Сколько чудесных песен рождается и умирает среди них, так и не удостоившись точной записи и не получив окончательного отображения в виде определенной темы. Неизвестный артист, который импровизирует безыскусственную балладу, охраняя свои стада или идя за плугом, а таких еще немало даже в странах, кажущихся наименее поэтичными, редко когда сумеет запомнить и тем более записать свои мимолетные ощущения. От него эта баллада переходит к другим музыкантам, таким же детям природы, как и он сам. А те ее переносят из деревни в деревню, из хижины в хижину, причем каждый изменяет ее сообразно своему дарованию. Вот почему эти пастушеские песни и романсы, такие прелестные своей наивностью и глубиной чувства, большей частью утрачиваются и редко живут дольше 100 лет в памяти народа. Ученые-музыканты не особенно заботятся их собирать. Большинство пренебрегает ими, не обладая достаточно ясным пониманием и возвышенным чувством. Других же отталкивает то, что почти невозможно найти подлинную первоначальную мелодию, который, быть может, уже не существует и для самого автора, и которую, разумеется, никогда не признавали окончательной и неизменной многочисленные ее исполнители. Одни изменяли ее по своему невежеству, другие развивали, украшали и улучшали благодаря своему превосходству, ибо изучение искусства не заглушило в них непосредственности восприятия. Они сами не сознавали, что преобразили первоначальное произведение, а их простодушные слушатели тоже этого не замечали. Крестьянин не исследует и не сравнивает. Если небо создало его музыкантом, он поет как птица, подобно соловью, который все время импровизирует, хотя основные элементы его пения, варьируемые до бесконечности, остаются неизменными. Плодовитость народного гения беспредельна. Крестьянину не нужно записывать свои произведения, он творит без отдыха, подобно земле, им обрабатываемой. Он творит ежечасно, подобно природе, его вдохновляющей. В сердце Консуэла были и чистота, и поэзия, и чуткость. Словом, все, что нужно, чтобы понимать и страстно любить народную музыку. В этом тоже проявлялась великая артистка, и усвоенные ею научные теории не убили в ее таланте ни свежести, ни тонкости восприятия, этих сокровищ вдохновения и душевной юности. Бывало, она не раз тайком от Порпоры признавалась Анзалетто, что некоторые баллады рыбаков Адриатического моря гораздо больше говорят ее сердцу, чем все высокие произведения Падре Мартини или маэстро Дуранте вместе взятые. Испанские песни и болеро, которые пела ее мать, были для нее тем наполненным поэзией источником, откуда она черпала теперь свои любимые воспоминания. Какое же впечатление должен был произвести на нее музыкальный гений Чехии, вдохновение этого народа, народа пастухов и воинов, фанатичного и сурового, сохранившего мягкость и нежность наряду с силой и энергией. Все в этой музыке было для нее ново и поразительно. Альберт передавал ее с редким пониманием народного духа и породившего ее могучего религиозного чувства. Импровизируя, он вносил в эту музыку глубокую меланхолию и раздирающее сердце жалобу. Эти следы угнетения, запечатлевшиеся в душе его народа и в его собственной. И это смешение грусти и отваги, экзальтации и уныния, благодарственных гимнов и воплей отчаяния было самым совершенным и самым глубоким выражением переживаний несчастной Чехии и несчастного Альберта. Справедливо говорят, что цель музыки – возбудить душевное волнение. Никакое другое искусство не пробудит столь возвышенным образом благородные чувства в сердце человека. Никакое другое искусство не изобразит перед духовными очами красоту природы, прелесть созерцания, своеобразие народов, бурю их страстей и тяжесть страданий. Сожаление, надежда, ужас, сосредоточенность духа, смятение, энтузиазм, вера, сомнение, упоение славы, спокойствие – все это и еще многое другое музыка дает нам или отнимает у нас силою своего гения и в меру нашей восприимчивости. Она воссоздает даже внешний вид вещей и, не впадая в мелочные звуковые эффекты или в слепое подражание шумам действительности, показывает нам сквозь туманную дымку, возвышающую и обожествляющую их, те предметы внешнего мира, к которым она уносит наше воображение. Иные песнопения воссоздали перед нами исполинские призраки древних соборов и в то же время заставили нас проникнуть в мысли народов, которые построили их и повергались там ниц, распевая религиозные гимны. Для того, кто сумел бы сильно и просто передать музыку разных народов, и для того, кто сумел бы должным образом ее слушать, нет надобности ездить по всему свету, знакомиться с разными национальностями, осматривать их памятники, читать их книги, странствовать по их степям, горам, садам и пустыням. Хорошо переданная еврейская мелодия переносит нас в синагогу. Вся Шотландия отражается в подлинно шотландской песне, как вся Испания в подлинно испанской. Таким образом, мне удалось не раз побывать в Польше, Германии, Неаполе, Ирландии, Индии. Я лучше знаю этих людей и те страны, чем если бы мне довелось изучать их целые годы. В одно мгновение я переносился к ним и жил их жизнью. Обаяние музыки позволяло мне приобщиться к самой сущности этой жизни. Постепенно Консуэла перестала слушать и даже слышать скрипку Альберта. Вся душа ее насторожилась от чувства, отрешившись от внешних восприятий, витали в ином мире, увлекая ее дух в неведомые сферы, где обитали какие-то новые существа. Она видела, как в странном хаосе, ужасном и в то же время прекрасном, мечутся призраки былых героев Чехии. Она слышала погребальный звон монастырских колоколов, и грозные табориты, худые, полуногие, окровавленные, свирепые, спускались с вершин своих горных укреплений. Потом она видела ангелов смерти, на облаках, с чашей и мечом в руке. Повиснув густой толпой над головами вероломных первосвященников, они изливали на проклятую землю чашу Божьего гнева. Ей чудилось, будто она слышит удары их тяжелых крыльев, видит, как кровь Христа крупными каплями падает позади них, чтобы погасить зажженный их яростью пожар. То ей рисовалась ночь, полная ужаса и мрака, и она слышала стоны и хрипения умирающих, покинутых на поле битвы. То мерещился ей ослепительно палящий день и грозный слепец в круглой каске, заржавленном панцире, с окровавленной повязкой на глазах, проносился, словно молния, на своей повозке. Храмы открываются сами собой при его приближении. Монахи прячутся в недра земли, унося в полах своих одежд реликвии и сокровища. Тогда победители приносят изможденных старцев, нищих, покрытых язвами, подобно Лазарю. Прибегают юродивые, распевая и смеясь, как Зденко. Проходят палачи, обрызганные запекшейся кровью. Малые дети с непорочными руками и ангельскими личиками. Женщины-воительницы со связками пик и сваленных факелов. И все усаживаются за общий стол. И ангел, светозарный и прекрасный, как на гравюрах к апокалипсису Альбрехта Дюрера, подносит к их жаждущим устам деревянную чашу. Чашу прощения, искупления и божественного равенства. Этот ангел является во всех видениях, происходящих в эту минуту перед глазами Консуэла. Вглядываясь, она узнает в нем сатану, самого прекрасного из всех бессмертных после Бога, самого печального после Иисуса, самого гордого из всех гордых. Он влачит за собою порванные им цепи. Его бурые крылья, встрепанные и повисшие, хранят на себе следы насилия и заточения. Скорбно улыбаясь людям, оскверненным злодеяниями, он прижимает к своей груди маленьких детей. И вдруг Консуэла почудилась, будто скрипка Альберта заговорила и произнесла устами сатаны: «Нет, Христос, мой брат, любил вас не больше, чем я люблю. Пора вам узнать меня, пора, вместо того, чтобы называть врагом рода человеческого, снова увидеть во мне друга, который поддержал вас в борьбе. Я не демон. Я архангел, вождь праведного мятежа и покровитель великих битв. Как и Христос, я Бог бедных, слабых и угнетенных. Когда Он обещал вам Царство Божие на земле, когда возвещал второе свое пришествие, Он этим хотел сказать, что после преследований вы будете вознаграждены, завоевав себе вместе с Ним и со мною свободу и счастье. Мы должны были вернуться вместе и действительно возвращаемся, но настолько слитые друг с другом, что составляем одно целое. Это Он, Божественное начало, Бог разума, спустился в ту тьму, куда меня бросило невежество, и где я, горя в пламени вожделения и гнева, претерпевал муки, подобные тем, что заставили и Его испытать на кресте книжники и фарисеи всех времен. Но отныне я навсегда с вашими детьми, ибо Он разорвал мои цепи, загасил мой костер, примирил меня с Богом и с вами. Отныне правым и уделом слабого будет не хитрость и не страх, а гордость и сила воли. Иисус милосерд, кроток, нежен и справедлив. Я тоже справедлив, но я силен, воинствен, суров и упорен. О, народ! Разве ты не узнаешь того, чей голос звучал в тайниках твоего сердца с тех пор, как ты существуешь? Того, кто среди всех твоих бедствий поддерживал тебя, говоря: «Добивайся счастья! Не отрекайся от него! Счастье — твое право! Требуй его, и ты его добьешься!» Разве ты не видишь на моем челе следов всех твоих страданий, а на моих истерзанных членах рубцов от оков, которые носил ты? Испей чашу, которую я тебе принес. Ты найдешь в ней мои слезы, смешанные со слезами Христа и твоими собственными. И ты почувствуешь, что они одинаково жгучи и одинаково целительны. Эта галлюцинация переполнила скорбью и жалостью сердце Консуэла. Ей казалось, будто она видит падшего ангела, слышит, как он плачет и стонет подле нее. Он был высок, бледен, прекрасен, с длинными спутанными волосами над опаленным молнией, но все же гордо поднятым к небу челом. Она восхищалась им, трепеща и все еще боясь его по привычке, и уже любила той братской, благоговейной любовью, какую рождают великие несчастья. Вдруг ей почудилось, будто окруженной группой чешских братьев, он обратился именно к ней, мягко упрекая за недоверие и страх. Почудилось, будто он притягивает ее к себе магнетическим взором, против которого она не в силах была устоять. Очарованная, не помня себя, она вскочила, бросилась к нему и, протянув руки, опустилась перед ним на колени. Альберт выронил скрипку, которая упала, издав жалобный стон, и с криком удивления и восторга заключил девушку в свои объятия. «Это его!» — она слышала. Его видела, мечтая о мятежном ангеле. Это его лицо, ничем не отличающееся от созданного ею образа, притягивало и покоряло ее. Это ему, прижавшись сердцем к его сердцу, она прошептала прерывающимся голосом: «Твоя! Твоя, о ангел скорби! Твоя и Божья навеки!» Но едва прикоснулся Альберт дрожащими губами к ее губам, как она похолодела, и нестерпимая боль пронзила ей грудь и мозг, одновременно леденя и обжигая ее. Внезапно очнувшись от своей мечты, она была так потрясена, что ей показалось, будто она умирает, и, вырвавшись из объятий графа, упала на груду черепов, которые со страшным шумом обрушились на нее. Покрытая этими человеческими останками, видя перед собой Альберта, которого только что в минуту безумного возбуждения она обнимала, как бы давая ему этим право на свою душу и свою судьбу, Консуэла почувствовала такой страх, такую мучительную тоску, что, спрятав лицо в распустившихся волосах, она крикнула, рыдая: «Скорей отсюда, скорей! Во имя неба, воздуха, света! Господи, выведи меня из этого склепа, дай мне вновь увидеть солнце!» Альберт, видя, что она все больше бледнеет и начинает бредить, бросился к ней, чтобы вынести ее из подземелья. Но, охваченная ужасом, она не поняла его движения, вскочила и кинулась бежать вглубь пещеры, не обращая внимания на извилистые воды потока, таившие в некоторых местах несомненную опасность. «Ради Бога!» — закричал Альберт. «Не туда! Остановитесь! Вам грозит смерть! Подождите меня!» Но его крики только усилили ее страх, и она, не отдавая себе отчета в том, что делает, бросилась вперед. Дважды с легкостью козы перепрыгнула через излучины потока и, наконец, наткнувшись в темноте на земляную насыпь, обсаженную кипарисами, упала ничком на мягкую, недавно взрыхленную землю. Этот толчок разрядил ее нервное состояние. Ужас сменился в ней оцепенением. Задыхаясь, с трудом ловя ртом воздух, она лежала, не сознавая хорошенько, что с ней произошло, так что граф смог, наконец, подойти к ней. У него хватило присутствия духа захватить один из горевших на камнях факелов, в расчете на то, что если ему не удастся догнать ее, то он хотя бы осветит ей самое опасное и глубокое место потока, к которому она, видимо, устремлялась. Бедный молодой человек, совсем удрученный и разбитый этими внезапными и столь противоречивыми переживаниями, не смел ни заговорить с ней, ни поднять ее. Тут она сама привстала и села на земляную насыпь, о которую только что споткнулась. Она тоже не решалась заговорить с Альбертом. Смущенная, опустив глаза, она рассеянно глядела в землю. Вдруг она заметила, что холмик, на котором она сидит, недавно засыпанная могила, убранная слегка увядшими кипарисовыми ветками и засохшими цветами. Как ужаленная она вскочила и, не будучи в силах справиться с новым охватившим ее припадком ужаса, вскричала: «О, Альберт, кого вы похоронили здесь?» «Я похоронил тут самое дорогое, что было у меня на свете до встречи с вами», — с глубочайшей скорбью ответил он. «Если это святотатство, Господь простит мне его. Я совершил его в минуту безумия, стремясь выполнить священный долг. Потом я вам скажу, какая душа обитала в том теле, что покоится здесь. Теперь вы слишком взволнованы, и вам нужно скорее выйти на воздух. Идемте, Консуэла. Покинем это место, где вы в течение одной минуты сделали меня и счастливейшим, и несчастнейшим из смертных. Куда выйдем отсюда? Я не знаю, какие испарения поднимаются здесь из земли, но чувствую, что умираю, теряю рассудок». Не вымолвив больше ни слова, они вышли. Альберт с факелом шел впереди, освещая своей спутнице каждый встречный камень. Когда он открывал дверь кельи, Консуэла, несмотря на свое болезненное состояние, как истая артистка, вспомнила о драгоценном инструменте. «Альберт», — сказала она, — «вы забыли у источника вашу чудесную скрипку. Она доставила мне сегодня столько неведомых до сей поры переживаний, что я никак не могу допустить, чтобы она погибла от сырости в подземелье». Альберт сделал жест, говоривший, как ему безразлично теперь все, кроме Консуэла. Но она продолжала настаивать. «Она сделала мне много зла, эта скрипка, но все же...» «Если она вам сделала только зло, пусть погибнет!» — с горечью проговорил он. «Во всю свою жизнь я не дотронусь до нее. Пусть она исчезнет и как можно скорее!» «Я солгала бы, сказав, что скрипка причинила мне только зло», — возразила Консуэла, в которой снова проснулось благоговейное почтение к музыкальному дарованию графа. «Просто волнение оказалось выше моих сил, и восхищение превратилось в страдание. Друг мой, сходите же за ней. Я хочу сама бережно уложить ее в футляр до той минуты, когда ко мне вернется мужество снова вложить ее в ваши руки и еще раз послушать ее». Консуэла была тронута тем взглядом, которым поблагодарил ее граф за эти слова, позволяющие ему надеяться. Он повиновался и пошел за скрипкой в пещеру. Оставшись на несколько минут одна, она стала упрекать себя за свой безумный ужас, за страшное подозрение. С дрожью и краской стыда вспомнила она лихорадочный порыв, бросивший ее в объятия графа, но при этом не могла не преклониться перед скромностью и целомудренной застенчивостью этого человека, который, обожая ее, не посмел воспользоваться такой минутой, чтобы сказать ей хоть одно слово любви. Его грусть, вялость движений достаточно красноречиво говорили о том, что в нем умерла всякая надежда как на настоящее, так и на будущее. Она почувствовала к нему бесконечную благодарность за эту тонкость чувств и пообещала себе смягчить самыми ласковыми словами прощальные приветствия, которыми им предстояло обменяться при выходе из подземелья. Но воспоминание о Сденко, подобно мстительному призраку, продолжало преследовать ее, обвиняя Альберта против ее воли. Подойдя к двери, она увидела, что на ней написано что-то по-чешски. Все слова, за исключением одного, были ей понятны по той причине, что она знала их наизусть. На черной двери чья-то рука, это могла быть только рука Сденко, мелом написала: «Обиженный, да, тебе». Одно слово было непонятно для Консуэла, и это изменение очень ее встревожило. Альберт возвратился и сам спрятал в футляр свою скрипку. У Консуэлы не хватило мужества сделать это, да она и забыла о своем обещании. Ее снова охватило желание выйти поскорей из этого подземелья. Пока Альберт с трудом запирал заржавленный замок, она не смогла удержаться и, указав пальцем на таинственное слово, вопросительно взглянула на своего спутника. «Оно значит, — со странным спокойствием ответил Альберт, — что непризнанный ангел, друг несчастных, тот, о котором мы только что с вами говорили, Консуэла, да, сатана, я знаю, но что же дальше?» «Так вот, сатана да простит тебе». «Что простит?» — спросила она бледнее. «Если страдания тоже требуют прощения, то мне нужно долго молиться», — с какой-то светлой грустью проговорил граф. Они вышли в галерею и до самого подвала монаха не проронили ни слова. Но когда дневной свет, пробиваясь синеватыми отблесками сквозь листву, упал на лицо Альберта, Консуэла увидела, как безмолвные слезы медленно катятся по его щекам. Это огорчило девушку, но все же, когда Альберт боязливо подошел к ней, чтобы перенести через воду в пещере, она решила, что скорее промочит ноги в этой солоноватой воде, но не позволит ему взять себя на руки. Свой отказ она объяснила тем, что у него совсем измученный вид, и уже хотела в своей легкой обуви войти в тину, как вдруг Альберт, загасив факел, проговорил. «Прощайте же, Консуэла. Я вижу ваше отвращение и должен погрузиться в вечную ночь. Как призрак, вызванный вами на мгновение, я сумел только напугать вас, и потому возвращаюсь в свою могилу». «Нет, ваша жизнь принадлежит мне!» — воскликнула Консуэла, оборачиваясь и удерживая его. «Вы дали мне клятву никогда не входить в эту пещеру без меня и не имеете права взять ее назад». «Зачем же хотите вы бремя человеческой жизни возложить на призрак? Одинокий человек — это только тень, а тот, кого не любят, одинок всюду и со всеми». «Альберт, Альберт, вы надрываете мне сердце, пойдемте, несите меня отсюда. Быть может, при дневном свете я, наконец, яснее увижу свою судьбу».